Джеймс Джойс, «Улисс», страница 226, кассета номер 9, вторая сторона. Волноблум, Сальноблум смотрел на последние слова. «Ну, полегоньку, когда моя страна займет свое место среди». «Пур?» «Не иначе, как бур». «Ох, пер!» «Нации нашей планеты». «Позади никого. Она прошла. Вот тогда, но не прежде, чем тогда». «Трамвай». «Гром, гром, гром. Очень кста». «Подъезжает. Грам, гром, гром. Совершенно точно. Это бургон». «Так, раз, два. Пусть будет написана моя. Дзинь. Эпитафия. Я закон». «Пур, пу-пу-пу-пур. Чил». Глава 12. Я, значит, загораю на уголку Арбор-Хилл с папашей Троем из дублинской городской полиции ДГП, как вдруг откуда-то прет окаянный трубочист и своей метлой аккуратно ровит заехать мне в глаз. Оборачиваюсь, чтобы покрыть его как следует, и тут вижу, кто ж это топает по Стони Баттер, не иначе Джо Хайнс. «Ха, не как Джо, — говорю. Как живешь, дышишь? Видал, мне этот раз сукин трубочист чуть-чуть глаз не высадил. Сажа, к счастью, это он мне. А что это за старый мудила, с которым ты тут?» «Папаша Трой, — говорю, — в полиции служил раньше. Я вот думаю, может, мне привлечь этого очумелого за то, что он создает помехи движению своими метлами да лестницами? А чего тебя занесло в эти края, он мне?» «Так, — говорю, — ерунда. Тут один жулик-бестия за гарнизонной часовней живет на углу Чикен-Лейн. Папаша Трой как раз мне кое-что шепчет насчет него. Наплел, будто у него богатая ферма в графстве Даун, и под этим видом нагреб чертову пропасть чаю и сахару, как бы в рассрочку по 3 шиллинга в неделю, у одного плюгавого коротышки по прозванию Мошей-Герцог, вон там, около Хайсбери-стрит». «Обрезанный?» — спрашивает Джо. «Точно, — говорю. Эдак малость с верхушки. Лудильщик по фамилии Герати. 2 недели за ним гоняюсь и не могу вытрясти ни пенса». «Так это и есть твой промысел?» — Джо смекает. «Точно, — говорю. Как пали сильные. Взыскание злостных и оспариваемых долгов. Но уж этот самый отпетый бандюга, какого свет видывал, рожа вся в оспинах, хоть дождь в нее собирай. Передайте ему, — говорит, — чтобы он остерегся, — говорит, — и дважды бы остерегся вас еще сюда посылать, а если пошлет, то я, — говорит, — его привлеку к суду за торговлю без патента, пусть так и знает. А сам за его счет так набил брюхо, что, глядел, лопнет. Я со смеху сдох, как тот еврейчик на себе волосы рвал. Он запивает моего цаю». «И он закусает моего кусает, моего сахару. Так кицевоза он не отдавает мне мои деньги». За нескоропортящийся товар, закупленный у герцога Моисея, торговца, место жительства Дублин, Сент-Кевин-Парейд, 13, квартал Вудквей, впредь именуемого продавец, проданный и доставленный Герати Майлу Э. Эсквайру, место жительства Дублин, Арбор-Хилл, 29, квартал Арранквей, впредь именуемому покупатель, а именно чай высшего качества в количестве 5 фунтов торгового веса стоимостью по 3 шиллинга 0 пенсов за фунт торгового веса и сахар-песок в количестве 42 фунтов торгового веса стоимостью по 3 пенса за фунт торгового веса, означенный покупатель обязан уплатить означенному продавцу 1 фунт стерлингов 5 шиллингов и 6 пенсов, составляющие стоимость товара, каковая сумма означенным покупателем должна выплачиваться означенному продавцу посредством еженедельных взносов, а именно 3 шиллинга 0 пенсов каждые 7 календарных дней, означенный нескоропортящийся товар не подлежит употреблению в качестве заклада или залога, равно как не подлежит перепродаже либо иным видам отчуждения со стороны означенного покупателя, но должен пребывать и оставаться и содержаться в исключительной и всецелой собственности означенного продавца, каковой может располагать им по своей воле и усмотрению, покуда означенная сумма не будет полностью выплачена означенным покупателем, означенному продавцу, согласно вышеустановленному порядку, как о том условлено сего числа между означенным продавцом, его наследниками, преемниками, поверенными и душеприказчиками с одной стороны, и означенным покупателем, его наследниками, преемниками, поверенными и душеприказчиками с другой стороны. «Ты у нас как, строго не пьющий?» — Джо спрашивает. «Промеж 2 рюмками в рот ни капли, — говорю. Тогда, может, навестим друга жаждущих?» — снова Джо. «Какого бы, — говорю, — может, уж он у убогого Джона с психами спятил малость, бедняга. От собственного зелья? Это Джо. Вот-вот, говорю, виски с содовой ударило в голову. Заглянем к барни Кернану. Это Джо. Мне бы надо повидать гражданина. Идем давай к душке, барни, говорю. А что завлекательного на свете слышно? Ничем таким и не пахнет, это Джо. Я вот на заседании был в городском гербе. Это еще о чем говорю? Скотопромышленники волнуются насчет ящера, говорит Джо. Хочу об этом донести гражданину суровую правду. И таким манером, болтая о том о сем, огибаем мы с ним казармы Линненхолл и бредем за дами мимо суда. Славный он малый, этот Джо, когда у него в кармане звенит. Только голову на отсечение, что такого с ним не бывает. Да, думаю, не вышло у меня проучить гнусного пройдоху Герати грабить средь бела дня за торговлю без патента, чего придумал. В стране прекрасный Иннисфайл, один есть край, то дивный край, земля святого Мичена. Там высится сторожевая башня, всем путникам видна издалека. Могучие покойники там спят, как бы во сне живые пребывая, прославленные воины-князья. Отрадно там журчанье вод привольных и рыбообильных, где резвятся маслюк и пикша, лиманда и палтус, камбала обыкновенная и калкановая, плотва сайда и тинда, резвится без разбору всяческое рыбье простонародье, резвятся и прочие обитатели водного царства, числа коих никому не исчислить. Не исчислить. Под дуновеньем ласкающих зефиров с запада и с востока могучие деревья колышут свое первосортное лиственное убранство, кедры, ливанстии, благовонные сикаморы, платан, вознесшийся и целительный эвкалипт и прочие украшения древесного мира, коими земля эта щедро наделена. Там прелестные девы, усевшись у подножия прелестных дерев, напевают прелестнейшие мелодии, забавляясь всяческими прелестными вещицами, как-то золотыми слитками и серебряными рыбками, бочками сельди и полными неводами угрей, корзинами мальков трески и лосось, обогрянными дарами моря и шаловливыми букашками. И славные рыцари стремятся со всех концов искать их взаимности, от Эбланы до Слив Марги несравненные принцы из непокоренного Манстера и Коннахта, праведного шелковых равнин Ленстера, из страны Круахана и из армы великолепного, из благородного округа Бойл, принцы, королевские сыновья. И высится там роскошный дворец, хрустальный купол которого, сияющий тысячами огней, отовсюду заметен морякам, чтобы раздят просторы морей в ладьях, нарочно для этого построенных. И стекаются туда все стада, и скот тучный, и первые плоды той земли, и О'Коннелл Фитцсаймон взимает с них дань, вождь и потомок вождей». На исполинских колесницах туда подвозят плоды полей, мешки капусты, полные отборных кочнов, простой, цветной, брюссельской, и капусты кольраби, вороха шпината, консервированные ананасы, рангунские бобы, горы помидоров, связки фиг, груды брюквы, корзины грибов, кабачки, репу, вику, ячмень и округлые картофелины с радужным отливом луковицы, сии перлы земли, и красные, зеленые, желтые, смуглые, розоватые, сладкие, крупные, кислые, зрелые, покрытые пушком яблоки, и лукошки земляники, и сито крыжовника сочного и мохнатого, и земляники, достойный принцев, и малины прямо с куста. «Пускай он остережется, — говорит, — и дважды остережется. А ну-ка, вылезай сюда, Герати, ты, отпетый бандюга с большой дороги». И туда же устремляются бесчисленные стада племенных овец и могучих баранов с бубенцами, и ягнят, и ярочек впервые остриженных, и серых гусей, и молодых бычков, и запаленных кобыл, комолых телят, мериносов, овец на откорм, стельных коров от кафа, отбракованных недомерков, свиноматок и беконных свиней, и самых отборных свиней всех прочих разнообразнейших разновидностей свиного рода, телочек из графства Энгус и племенных бычков с безупречной родословной, мясных быков и удойных коров-рекордисток, и никогда там не молкнут топот и гогот, ржанье и блеяние, мычанье и рев их хрюканье и чавканье свиных, овечьих, коровьих орд, пришедших тяжкую поступью с бескрайних пастбищ Ласка и Раша и Карик-Майнса, с пойменных лугов Тамонда и неприступных хребтов Магилликадирикс, с берегов величавого глубоководного Шаннона и с приветливых склонов страны рода Кир, в имена их набухли от преизбытка молока, и там же громоздятся бочонки и катки масла, головы сыру, бараньи туши, меры и меры зерна, сотни и тысячи яиц всевозможных размеров, продолговатой формы, цвета агата и мела. Стало быть, заворачиваем к барне Кирнану, и там, как полагается, в углу гражданин, в живой беседе с самим собой, этот его паршивый пес, Гарри Оун при нем, и ждут, когда и чего им перепало бы насчет выпить. Вот он, говорю, в своей берлоге, с кружкой-подружкой, над кипой бумаг, трудясь ради великого дела. Тут окаянный пес так зарычал, что поджилки все затряслись. Благое дело для общества, если бы кто его, наконец, придавил. Мне рассказали, он тут однажды в лоск и задрал штаны полисмену, который пришел с повесткой насчет патента. «Стой, кто идет», — сказал он. «Спокойно, гражданин Джо ему, тут свои. Следовать к месту сбора он на это». И потом трет глаз ладонью и спрашивает, каково ваше мнение о сложившейся обстановке. Играет патриота-боевика, Рори, засевшего в горах. Но тут, чтобы я лопнул, Джо был на высоте. «Я полагаю, акции поднимаются», — говорит он, поглаживая себя по ширинке. «Чтобы я лопнул», — гражданин трахает себя по коленке и орет. «Войны за границей, вот что всему причина». А Джо на это, колупаясь большим пальцем в кармане, «все русские, так и рвутся тиранить». «Слушай, это уж я. Ты кончай зубоскалить, Джо, у меня жажда такая, что за полкроны не продал бы». Джо тогда говорит, «назови марку, гражданин, вино нашей родины», — тот ему. «Ну а ты, — это мне Джо, — присоединяюсь к предыдущему оратору, — говорю. «Значит, три кружки, Терри, — говорит Джо. А как здоровьишко, гражданин?» «В лучшем виде, радость моя», — тот ему. «Ну как, Гарри, наша возьмет? У-у-у!» И хватает своего шелудивого за шкирку, да так, что из того еще бы самой малости дух вон. Фигура, сидевшая на гигантском валуне у подножья круглой башни, являла собою широкоплечего, широкогрудого, крутогрудого, мощночленного, смеловзорого, рыжеволосого, густовеснущатого, косматобородого, большеротого, широконосого, длинноголового, низкоголосого, голоколенного, стальнопалого, власоногого, багроволицого, мускулисторукого героя. В плечах он был несколько косых саженей, а колени его, подобные горным утесам, как и все остальное тело, видное глазу, густо покрыты были колючую, рыжеватую порослью, цветом и жесткостью, походившей на дикий терн «Уликс европеус». Ноздри с широчайшими раскрыльями, откуда торчали пучки волос того же рыжеватого цвета, были столь дивно вместительны, что в их сумрачной мгле полевой жаворонок без труда свил бы себе гнездо. Глаза его, в которых слеза и улыбка вечно оспаривали первенство, превосходили размерами отборный качан капусты. Мощная струя горячего пара размеренно исторгалась из его бездонной груди, и столь же ритмически могучие и звучные удары его исполинского сердца громоподобными раскатами сотрясали почву, заставляя содрогаться до самых вершин башню, что вознеслась высоко, и стены пещеры, вознесшиеся еще выше. На нем было длинное одеяние без рукавов, из свежесодранной бычьей шкуры, свободно не спадавшая до колен, словно килт, и перехваченная в поясе кушаком из стеблей тростника и соломы. Под этим одеянием имелись штаны из оленьей кожи, грубо сшитые жилами. Нижние конечности его защищали высокие болбриггенские гетры, крашеные пурпурным лишайником, а стопы были обуты в башмаки дубленой коровьей кожи, зашнурованные трахеей того же животного. На поясе подвешены были морские камешки, побрякивавшие при каждом движении его устрашающей фигуры. На них грубо, но с поразительным мастерством были вырезаны изображения покровителей кланов, древних героев и героинь Ирландии, Кухулина, конно ста битв, Найла, взявшего 9 заложников, Брайана Кинкорского, Малахии Великого, Арта Макморра, Шейна Унила, отца Джона Мерфи, Оуэна Роу, Патрика Сарсфилда, рыжего Хью О'Доннелла, рыжего Джима Макдермота, Согарта Оуэна Угрони, Майкла Двайера, Фрэнси Хиггинса, Генри Джоя Макракена, Голиафа, Горацио Уитли, Томаса Коннефа, Пегу Оффингтон, деревенского кузнеца, ночного капитана, капитана Бойкота, Данте Алигьери, Христофора Колумба, святого Ферси, святого Брэндона, маршала Макмагона, Карла Великого, Теобальда Вулфа Тона, матери Маковеев, последнего из магикан, Розы Кастилии, настоящего Галуэйца, человека, сорвавшего банк Монте-Карло, защитника ворот, женщины, которая не решилась, Бенджамина Франклина, Наполеона Бонапарта, Джона Эль Салливена, Клеопатры, Саворнин Дилиш, Юлия Цезаря, Парацельса, сэра Томаса Липтона, Вильгельма Телля, Микеланджело Хейса, Магомета, Ламермурской невесты, Петра Отшельника, Петра Обманщика, Смуглый Розалин, Патрика В. Шекспира, Брайана Конфуция, Морта Гутенберга, Патрицио Веласкеса, капитана Немо, Тристана и Изольды, первого принца Уэльского, Томаса Кука и сына, бравого парня-солдата, Арра Напог, Дика Терпина, Людвига Бетховена, Колин Бон, Косолапова Хилли, Энгуса Раба Божия, Долли Маунта, проспекта Сидни, мыса Хоут, Валентайна Грейтрейкса, Адама и Евы, Артура Велсли, босса Крокера, Геродота, мальчика с пальчик, Будды Гаутамы, леди Годивы, Лилии Келларни, Бейлора Дурной Глаз, царицы Савской, Эки Негла, Джон Эгла, Александро Вольты, Джереми О'Донована Россы, Дона Филиппо О'Салливана Бира. Подле него покоилось заостренное копье из тесаного гранита, а у самых ног его прикорнул свирепый зверь собачьих кровей, чье прерывистое дыхание указывало на то, что зверь был погружен в беспокойный сон, догадка, находившая подтверждение в хриплых рыках и диких вздрагиваниях, которые хозяин время от времени укрощал успокоительными ударами мощной палицы, грубо выделанной из палеолитического камня. «Стало быть, Терри приносит 3 пинты», а Джо еще все стоит, и тут, братцы мои, я чуть на месте не помер, когда вижу, он вынимает из кармана гинею. Не верите, могу побожиться. Натуральный кругленький суверен. Откуда этот? Там еще много таких, — говорит. Не как церковную кружку уворовал я ему. Праведным трудом, — отвечает. Это мне благоразумный субъект намекнул. Я его видел перед тем, как тебя встретить, — говорю. Он шлялся по Пилл-Лейн да по Грик-стрит, пялил свой рыбий глаз на рыбьи кишки. Кто странствует по землям Мичина, облачен в черный панцирь. О, Блум, сын Рори, то он, неведом страх сыну Рори, и благоразумна душа его. «Для старухи Спринс-стрит, — говорит гражданин, — для субсидируемой газетенки. Блюдут соглашения в палате. А поглядите на это чертово барахло, — это он говорит». «Нет, вы поглядите, — говорит, — Irish Independent. Как вам нравится? Независимая ирландская газета, которую Парнелл для того основал, чтобы она служила рабочему люду. А вы только послушайте список рождений и смертей в этой, с вашего позволения, ирландской для ирландцев газете и то же самое свадьбы». И начинает громко зачитывать. «Гордон, Барнфилд Кренст, Эксетер, Редмен, Ифлис, Сент-Энн-он-Си, супруга Вильяма Трейдмена родила сына». «Как это вам, а? Райт и Флинт, Винсент и Джилет, с Ротой Мэрион, дочерью Розы и покойного Джорджа Альфреда Джилета, Клаффом Роуд, 179, Стокуэлл, Плейвуд и Риздейл, Сент-Джуд, Кенсингтон, венчание совершенно высокопреподобным доктором Фарестом, настоятелем Вустерского собора, а?» Некрологи, Бристоу, Уайтхолл Лейн, Лондон, Кэр, Стоук, Ньюингтон, от гастрита и болезни сердца. Триппер, этого парня я знаю, говорит Джо, по горькому опыту. Триппер, Мотхаус, Чепстоу, Димси, супруга Дэвида Димси, служившего в Адмиралтействе. Миллер, Тоттенем, в возрасте 85 лет. Уэлш, 12 июня, Кеннинг-стрит, 35, Ливерпуль. Изабелла Хелен. Как это все подходит для национальной прессы, а, хрен моржовый? И что нам все это говорит про Мартина Мерфи, рассукина политикана из Бентри? — Да ладно, — говорит Джо, пододвигая нам кружки, — порадуемся, что они нас опередили. Ты лучше хлебни-ка, гражданин. — Не премину, — отвечает тот достопочтеннейший муж. — Не будем, Джо, — говорю. Поминки объявляю открытыми. Ух, это да! Нет слов, я так без нее страдал, без этой вот пинты. И заявляю официально, я чуял, как она родимая прошла в самое недро брюха и сделала вот так буль. Но взгляните, едва они пригубили свои чаши радости, как стремительно влетел к ним божественный посланец, сияющий, словно око небес, пригожий собою юноша, за коим следовал гордый старец с благородной осанкой, несущий священные свитки закона, и с ним супруга его, особо с безупречной родословной, лучшее украшение своего рода. Малыш Олфберген влетает в двери и скрывается в задней комнатушке у барни, весь со смеху вот-вот готов лопнуть. А я смотрю, кто же это там, я было не заметил, пьяный храпит в углу, отрешившись от мира. Не иначе, Боб Доран. До меня никак не доходит, что приключилось. А Олф все делает какие-то знаки из дверей. И тут плетется, угадайте-ка, братцы, кто? Этот болван, двинутый Деннис Брин, в банных шлепанцах и с двумя бляпухлыми томами под мышкой. А за ним жена поспешает, несчастная убогая баба, как моська семенит за ним по пятам, а Олф, гляжу, совсем подыхает со смеху. «Любуйтесь, — говорит, — это Брин наш. Кто-то ему, понимаешь, прислал открытку, а в той открытке стоит ку-ку. И вот он теперь таскается по всему Дублину, желает в чи-чи... и давится аж от хохота. «Ти чего, — говорю, — иск желает вчинить, — объясняет он, — всего-то на 10 000 фунтов. Ни хрена себе, — говорю. Паршивая псина, зачуяв новенького, снова издает такой рык, что у всякого душа в пятке. Но тут гражданин отпустил ей хорошего пинка меж ребер. «Помолчи, — говорит Олф. — Так значит, кто это, — Джо спрашивает. — Брин, — объясняет Олф. Он был у Джона Генри Ментона, потом от него поплелся к Коллису и Уорду, а потом его встретил Том Рочфорд и послал ради смеха к главному инспектору полиции. Мать честная, ржал до колик. Ка-ка, ку-ку. Но долговязый ему выдал теплый прием, еще, скажи спасибо, не посадил. И вот сейчас этот псих тащится на Грин-стрит, хочет детектива найти. А когда, наконец, длинный Джон повесит этого молодца в Маунт-Джой, Джо спрашивает... «Берген», — мычит тут Боб Доран, просыпаясь, — «ты кто? Олф Берген?» «Так точно», — говорит Олф. «Повесит? Погодите, я вам что покажу. Эй, Терри, подай-ка сюда одну». «Нет, ну и болван, ну и олух, 10 000 фунтов. Жаль, вы не видели, как длинный Джон на него воззрился. Ку-ку». И опять его в хохот. «Ты это над кем смеешься?» — хрипит Боб Доран. «Ты кто, Берген?» «Терри, давай поживее, старик», — просит Олф. Теренцио Райан, вняв слово его, в тот же миг ему подал хрустальную чашу до краев, полную пенистым темным элем, который варили издавна в божественных своих чанах благородные близнецы братья Пивкайви и Пивкардилон, хитроумные, подобно сыновьям Леды Бессмертной, ибо сбирают они сочные плоды хмеля, и ссыпают, просеивают, толкут и варят их, и примешивают к ним терпкие соки, и ставят сусло на священный огонь, денно и ночно не оставляя своих трудов, хитроумные братья-властители больших чанов. И ты, о рыцарственный Теренций, как отроду привыкший к обхождению, поднес ему амброзии подобный напиток». Хрустальную чашу предложил ты ему, жаждущему, рыцарственной душе, прекрасному, как сами бессмертные. Но он, юный вождь Обергенов, не мог и помыслить, чтобы другой превзошел его в великодушных деяниях, и посему щедрым жестом ему он подал обол из бесценной бронзы. Искусную рукою чеканщика был выбит на нем величавый лик королевы, происходивший из дома Брунсвик, Виктории именем ее августейшего величества, милостью Божией Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и британских заморских владений королевы, защитницы веры, императрицы Индии, той, что царствовала над несметными покоренными народами, и была им любезна, ибо узнали и возлюбили ее в краях, где восходит солнце и где заходит, бледнокожие и темнокожие, краснокожие и эфиопы. «Этот раз сукин фармазон», — ворчит гражданин. «Чего он там рыскает взад и вперед снаружи?» «Какой такой?» — Джо спрашивает. «Вот она», — говорит Олф, выуживая монетку. «Вы, значит, о повешении. Так я вам покажу сейчас, чего вы сроду не видели. Письма того, кто вешает. Вот, глядите». И вытаскивает из кармана целую пачку замусоленных писем и конвертов. «Разыгрываешь нас?» — говорю. «Честное, благородное, это он. Нате, сами читайте». Ну, Джо берет письма. «Ты кто над... ты это над кем смеешься?» — рычит Боб Дорин. Чую, как бы не вышло заварушки. «Боб, он с хорошей придурью, когда налакается, так что я говорю спокойно, чтобы отвлечь. А как там у Вилли, Мэри дела, Олф?» «Не знаю он мне. Я его встретил только что на Кейпл-стрит с Падди Дигнамом. Но мне бежать надо было». «Чего, чего?» Джо тут оторвался от писем. «С кем встретил?» «С Дигнамом», — повторяет Олф. «Это который Падди?» — Джо спрашивает. «Ну да», — говорит Олф. «А что такое?» «Да ты разве не знаешь, что он помер, этот Джо?» «Падди Дигнам помер. Это Олф». «Вот именно, Джо ему». «Да пару минут назад я его видел собственными глазами», — говорит Олф. «Клянусь, вот как сейчас вас вижу». «Это кто помер?» — Боб Дорин спрашивает. «Ты, стал быть, видел его призрак», — говорит Джо. «С нами крестная сила». «Как?» — бормочет Олф. «Господи боже, да всего пару... Как это? И с ним Вилли, Мэри, а возле них еще этот, как его звать-то? Да как же это? Дигнам умер?» «Чего про Дигнама?» — это снова Боб Дорин. «А ну, кто тут про...» «Умер», — говорит Олф. «Да он не больше умер, чем ты». «Уж не знаю», — Джо говорит, — «но только сегодня утром совершили такую вольность, похоронили его». «Как, Падди?» — говорит Олф. «Его самого», — отвечает Джо, — «исполнил закон природы, помилуй Господи его душу». «Господи Иисусе», — говорит Олф. Ей-ей, парень был, что называется, убийственно ошарашен. Во тьме ощущалось, как вибрировали руки духа, и когда моление по тантрическому обряду было устремлено в надлежащую область, сделалось постепенно видимым слабое, но все нарастающее свечение рубинового оттенка. В своем явлении эфирный двойник обретал подобие жизни, в особенности за счет импульсов витальной энергии, доставляемых аурой головы и лица. Общение происходило посредством гипофизной железы, а также лучей оранжево-пламенного и алого цвета, исходивших из сакральной области и солнечного сплетения. Когда к нему обратились, назвав его именем, которое он носил в земной жизни, и спросили о его пребывании в духовных мирах, то он сообщил, что в настоящее время проходит путь возвращения, пролаю, однако первоначально находится во власти неких кровожадных сущностей на низших астральных планах. В ответ на вопрос о своих первых ощущениях по прохождении великого порога запредельных миров, он сообщил, что прежде видел как бы сквозь густое стекло, тусклое стекло, однако переступившим порог открываются высочайшие возможности атмического развития. Будучи спрошен о том, напоминает ли жизнь там наше земное существование, он сообщил, что, как слышал он от существ на более высоких ступенях в духовном мире, их обиталища наделены всеми самыми современными домашними удобствами, как то талафонтра, лифтра, сортиртра и атапалесантра. А посвященные из самых высших ступеней купаются в чистейших и бесконечнейших наслаждениях. Когда же он испросил кварту топленого молока, то указанное было принесено и доставило явное облегчение. Затем справились, не желает ли он что-либо передать живущим, и он призвал всех, кто еще пребывает на ложной стороне, кто поглощен майей, вступить на путь истины, ибо в кругах диванических стало известно, что Марс и Юпитер находятся в противостоянии, угрожая Восточному дому, где властвует Овен. Тогда осведомились, нет ли каких особенных пожеланий со стороны усопших, и ответ был: «Мы шлем вам привет, наши земные друзья, еще пребывающие во плоти. Следите, чтобы Кака не заходил слишком далеко». Установлено было, что инициалы относятся к мистеру Корнелиусу Келлихеру, управляющему известной похоронной конторой Гедже О'Нила и другу усопшего, лично ведавшему устройством и церемонией погребения. Перед тем, как удалиться, он попросил также передать его любимому сыну Пэтси, что второй ботинок, который тот разыскивал, лежит в настоящее время под комодом в угловой комнате, и всю пару следует отнести к Коллину, причем чинить лишь подметки, поскольку каблуки вполне в целости. Он добавил, что это тяжко тревожило покой его духа в ином мире и убедительно просил об исполнении своей просьбы. Были даны заверения в том, что все необходимое будет сделано, и, как можно было заметить, это принесло удовлетворение. Он оставил жилища смертных, о дигном солнце нашего утра, легким его стопам лесных уж не попирать папоротников, о Патрик с челом сияющим, оплачь его Банба своими ветрами, и ты, океан, ураганами своими. «Вон он опять там», — говорит гражданин, выглядывая в окно. «Кто, — говорю?» «Да Блум», — отвечает он, — «как постовой, мотается взад-вперед вот уже минут 10». И тут, ей-пра, я заметил, как его физия зыркнула внутрь, и шасть тут же опять исчезла. А малыша Олфа как будто по башке треснули, не может в себя прийти. «Боже милостивый!» — говорит. «Я ж поклясться могу, что это он был». И тут снова Боб Доран, шапка на затылке, он просто жуткий громила делается, когда на него найдет. «А ну-ка, кто тут сказал, боже милостивый?» «Пердон, сударь», — говорит Олф. «Так, по-твоему, это милость?» — рявкает Боб. «Что он у нас отнял нашего бедного Вилли Дигнома?» «Ну, понимаешь», — юлит Олф, пытаясь спустить на тормозах, «сейчас его уже ничто не тревожит, но тут Боб как гаргнет, вонючий мерзавец, вот он кто, раз он отнял у нас нашего бедного Вилли Дигнома». Терри выходит и моргает ему, что он потише, мол, в ихнем приличном заведении таких разговоров не полагается. И тогда Боб Доран, вот вам сущая правда, начинает проливать горькую слезу над судьбой Падди Дигнома. «Прекраснейший человек был», — ноет Боб, всхлипывая, — «чистейшая, прекрасная душа. В глазах твоих слеза чертовски близко, и все несет свой собачий бред. Ступал бы лучше к своей сучонке, на которой его женили, к блажной этой Муни, дочке пристава из какого-то захолустья. Мамаша держала меблерашки на Хардвик-стрит. Так она там вечно шлялась по лестницам, мне Бентам Лайонс рассказывал. Бывало, выйдет часа в 2 ночи, в чем мать родила. И так стоит, гляди и приходи кто угодно, доступ для всех на равных условиях. Честнейший и благороднейший Боб Сюноид. И вот он скончался, наш бедный Вилли, то есть бедный наш Падди Дигнам. В глубокой скорби, с тяжким бременем на душе, оплакивал он угасший светоч небес. Тут старина Гарри Оун опять заворчал на Блума, что все крутился у двери. «Да заходите смелее, не съест», — говорит гражданин. Блум пробирается, косясь на пса, и спрашивает у Терри, не был ли тут Мартин Каннингем. «Ах ты, Господь, Маккеон», — говорит Джо все еще за письмами. «Послушайте-ка, вот это хотите?» — и начинает зачитывать. «Ливерпуль, Хантерс-37, начальнику дублинской полиции, Дублин. Глубоко уважаемый сэр, осмелюсь вам предложить свои услуги насчет помянутого деликатного дела, как я повесил Джо Ганна в бутлской тюрьме 12 февраля 1900 года и еще повесил... Покажи-ка, Джо, говорю... рядового Артура Чейса за убийство Джесси Тильзит в Пентонвильской тюрьме, и еще был помощником, когда, господи, говорю, Биллингтон казнил злодея-убивца Тодда Смита. Тут гражданин хотел было у него цапнуть письмо. Потерпи, это Джо ему. А еще имею самоличный способ накидки петли, так, чтоб уж не выпутался, и остаюсь со всей надеждой на вашу милость, а также моя цена 5 геней. Х. Рамболд, цирюльник. «Этот цирюльник заслужил хороший пиндюльник», — говорит гражданин. «Грязная, поганая тварь», — Джо плюется. «На», — говорит. «Олф, забери-ка их с глаз долой». «Приветствую», — говорит. «Блум, чего выпьете?» Но тут они пошли припираться. «Блум, я, мол, не хочу, да я не могу, да вы не сочтите за оскорбление и так далее». А в конце концов говорит: «Ладно, тогда я, пожалуй, возьму сигару. Ей-ей, благоразумный субъект, ничего не скажешь». «Дай к нам, Терри, самую лучшую из твоих вонючек», — говорит Джо. Олф между тем толкует, как один такой малый прислал открытку с соболезнованиями и с черной каймой вокруг. «Все эти, — говорит, — цирюльники из черных краев, они за 5 фунтов плюс дорожные расходы готовы отца родного повесить». И начинает рассказывать, как там при этом двое стоят внизу и тянут за ноги, когда повиснет, чтобы задохся как следует. а потом они режут веревку на кусочки и продают, выручают по нескольку шиллингов с головы. В темных краях обитают они, мстительные рыцари бритвы. Держат они наготове свое смертоносное вервие и неумолимо препровождают в эреб всякого, кто бы не совершил кровавое злодеяние, ибо отнюдь не будут терпеть того, как говорит Господь. Тут они начали рассуждать насчет смертной казни, и, конечно, Блум, давай выступать, со всякими «почему» да «отчего», со всей хренопруденцией этого дела, а пес что-то все время его обнюхивает, мне говорили от этих жидов какой-то особый запах, который собаки чуют, и рассусоливает про средства устрашения и прочее в этом духе. А я знаю одну штуку, на которую не действует устрашение, это Олф. «Это какая же?» — Джо спрашивает. «Член того бедняги, которого вешают», — отвечает Олф. «Правда, что ли?» — это Джо. «Чистейшая правда», — Олф ему. «Я сам слышал от главного надзирателя, который был в Килмайнхэме, когда там вешали Джо Брэди, непобедимого. Он говорит, когда они сняли его с веревки, то у него так и торчал прямо им в нос, как свечка. Страсть господствует и в смерти, кто-то там говорил. Это Джо. «Наука это все объясняет», — говорит Блум. «Это естественный феномен, понимаете ли, поскольку за счет...» И начинает сыпать слова, от которых язык сломаешь. Про феномены, да про науку, мол, тот феномен, да еще он тот феномен. Знаменитый ученый, герр-профессор Луитпольд Блюмендуфт, предоставил медицинские основания, в силу которых внезапный перелом шейных позвонков с проистекающим отсюда разрывом спинного мозга, согласно надежным и проверенным принципам медицинской науки, должен с неизбежностью повлечь сильнейшее ганглионное стимулирование нервных центров генитального аппарата, заставляющее быстро расширяться упругие поры корпора каверноза, пещеристых тел, что в свою очередь резко увеличивает приток крови к части мужского организма, носящей название пенис или же половой член, и вызывает феномен, который именуется в медицине патологической филопрогенитивной вертикально-горизонтальной эрекцией в момент смерти, вызванной отделением головы. Гражданин уже, само собой, только повода ждал. И тут же его вовсю понесло насчет непобедимых, старой гвардии, героев 67-го года, и про 98-й год, не бойтесь говорить, и Джо в одну дудку с ним обо всех, кого повесили, замучили, судили военно-полевым судом, и за Новую Ирландию, за новое то, да новое сё. Раз ты за Новую Ирландию, ты себе заведи для начала нового пса, так я считаю. А кабы сдох паршивый, кругом все обнюхивает, слюнявит, чешется, и, гляжу, подбирается он к Бобу Дорену, который выставляет Олфу полпинты, и давай подлизываться к нему. Боб, ясное дело, начинает с ним дурака валять. «Дай нам лапку, ну дай лапку, песик, славный хороший песик, ну давай сюда лапку». Ладно, конец его лапанью певсих лап, и, наверное, он с табуретки приземлился бы на свои четыре, прямо на окаянного пса, не подхвати его, Олф, а сам все продолжает нести околесицу, мол, надо дрессировать лаской, и пес породистый, и пес умный, так что аж тошно делается. Потом просит Терри подать старую жестянку из-под печенья братьев Джекоб и начинает оттуда выскребывать крошки для пса. Ну, тот их проглотил одним духом и язык вывалил наружу, просит еще. Вместе с жестянкой чуть не слопал зверюга. А гражданин с Блумом завели спор насчет всего этого про братьев Ширс, про Вулфа Тона, невдалеке тут на Арбор-Хилл, про Роберта Эммета и гибель за родину, и про плаксивый стих Томми Мура в честь Сары Каррен, она вдали от той земли. Блум тут пыжится, барин из себя строит со своей сногсшибательной сигарой с жирной физиономией. Феномен! Жена его, толстая туша, тоже отличный феномен. По спине хорошо кегельные шары катать. Когда они жили в городском гербе, мне рассказывал Секундберг, там была старуха одна, с придурковатым племянником. И Блум ее все пытался охмурить. Больного из себя корчил, играл с ней в безик в тех видах, значит, чтоб потом ему обломилось по завещанию. И мясо по пятницам не ел, потому как старуха, первостатейная ханжа, и того блажного на прогулки водил, и вот однажды повел он его по всем дублинским кабакам, как добрый пастырь, и все поддавал да поддавал пару, пока не приволок домой упившимся хуже вареной совы. Причем объяснил, что это он, мол, хотел ему преподать урок о вреде алкоголя, А три бабы, ей-ей, чуть его не съели живьем, это цирк. Та старуха, жена его и миссис О'Даут, хозяйка гостиницы. Черт побери, я со смеху лег, когда секунд передразнивал, как там бабы костят его, а он, Блум, все со своими, но видите ли, да ну с другой стороны, а самое-то интересное мне рассказывали, что этот придурок работал потом у винного оптовика Пауэра на Коуп-стрит, и каждый божий день домой возвращался на бровях, после того, как по службе перепробует всю продукцию в заведении. Феномен памяти павших, говорит гражданин, поднимает свою кружку и смотрит в упор на Блума. «Правильно», — присоединяется Джо. «Но вы не улавливаете мою мысль», — Блум ему. «Я хочу сказать...» «Мы сами», — перебивает его гражданин. «Только мы сами. Любимые друзья, бок о бок с нами, заклятые враги лицом к лицу». Последнее прощание было невыразимо трогательным. Со всех ближних и дальних колоколен доносился несмолкаемый похоронный звон, а повсюду вокруг назначенного места скорби раскатывалась зловещим предвестием приглушенная дробь сотен и сотен барабанов, перемежаемая гулкими артиллерийскими залпами. Оглушительные раскаты грома и яркие вспышки молнии, озарявшие ужасную сцену, свидетельствовали о том, что небесная артиллерия решила явить всю свою сверхъестественную мощь ради вящей грандиозности зрелища и без того вселявшего дрожь. Разгневанные небеса развязали хляби свои, и проливной дождь потоками низвергался на обнаженные головы собравшихся толп, в которых по самым скромным подсчетам было не менее 500 тысяч человек. Сводный отряд дублинской городской полиции под личным руководством главного комиссара поддерживал порядок в этом обширном скоплении народа, а чтобы скоротать время ожидания, духовой оркестр Йорк-стрит, украсив инструменты траурным крэпом, предлагал слуху собравшихся великолепное исполнение той бесподобной мелодии, которую уроднила нам с колыбели рыдающая муза Сперанцы. Скоростные экскурсионные поезда и комфортабельные пассажирские кареты с мягкой обивкой предоставлены были к услугам наших провинциальных сородичей, прибывавших большими группами. Бурное оживление вызвали любимцы дублинской публики, уличные певцы Элленхн и Млгн со своим неизменным заразительным бесельем, исполнившие в ночь перед тем, когда вздернули Ларри. Два наших неподражаемых комика сделали фантастический сбор среди ценителей юмора, продавая листовки со словами и музыкой своего коронного номера, и ни один из тех, кто лелеет в сердце любовь к истинной ирландской шутке, лишенной тени бульгарности, не попрекнет их оболом, добытым в поте лица. Детишки из приюта подкидышей женского и мужского пола, гроздями облепившие окна, что выходили к месту события, были в восторге от этого нежданного дополнения к своим обычным забавам, и тут по праву стоит сказать слова похвалы в адрес монахинь-попечительниц за их превосходную идею доставить бедным малышам, лишенным матери и отца, поистине поучительное зрелище. Гости вице-короля, среди которых можно было заметить многих блистательных светских дам, в сопровождении их сиятельств проследовали к удобнейшим местам на большой трибуне, между тем, как живописная иностранная делегация, известная как «Друзья изумрудного острова», разместилась на трибуне напротив. Страница 238, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.